Орел и паук. За облака орел наверх Кавказских гор поднялся. На кедре там столетним сел и зримым под собой пространством любовался. Казалось, что стоя он видел край земли. Там реки по степям излучисто текли, здесь рощи и луга цвели во всем весеннем их уборе, а там сердитое Каспийское море, как ворона крыло, чернелось вдали. Хвала тебе, Зевес, что, управляя светом, ты рассудил меня снабдить таким полетом. Что неприступной я не знаю высоты. Орел к Юпитеру взывает. И что смотрю оттоль на мира красоты, куда никто не залетает. Какой же ты хвостун, как погляжу. Паук ему тут с ветки отвечает. Да ниже ль я тебя, товарищ, здесь сижу? Орел глядит, и подлинно паук над самым им раскинул сеть вокруг. На веточке хлопочет. И, кажется, орлу заткать он солнце хочет. Ты как на этой высоте? Спросил орел. И те, которые полет отважнейший имеют, не все сюда пускаться смеют. А ты без крыл и слаб. Неуж ли ты дополз? Нет, я б на это не решился. Да как же здесь ты очутился? Да я к тебе и снизу на хвосте ты сам меня занес. Но здесь и без тебя умею я держаться. И так передо мной прошу не величаться. И знай, что я... Тут выхрест. И сдунул паука опять на самый низ. Так вам, а мне, так кажутся похожи на этаких нередко пауков, те, кои без ума и даже без трудов тащатся вверх, держась за хвост вельможи, и надувают грудь, как будто б силу их Бог снабдил орлиной. Хоть стоит ветру лишь пахнуть, чтоб их унести из паутины.